26 глава. Может быть, однажды я полечу на Унимак, не чувствуя себя беглянкой, готовящейся положить голову на плаху. Но не сегодня. Я все еще была связана по рукам и ногам. От меня наверняка разило. Стирка на скорую руку в ручье в треугольнике случилась 2 дня назад. И в данный момент уже ничего не меняло в моем плачевном состоянии. Думаю, для казни не имеет значения, чистая я или нет. Кого волнует, разит от меня или нет. Мертвых не заботит личная гигиена, верно? Я закрыла глаза, чтобы не видеть внизу родной остров, в сотый раз представляя, что могло бы произойти, доберись я до проема в дереве. Почти спасла мир, но все-таки не спасла. Упала на последней ступеньке. Такое могут написать на моем надгробии. Я открыла глаза, когда самолет, несколько раз подпрыгнув, приземлился на взлетно-посадочной полосе благих. Как только двигатели, взвыв напоследок, остановились, охранник присел у моих ног и снял кандалы. Позади него Брез вздрогнул, очевидно предвидя, что сейчас произойдет. Да, я была взбешена. А этот парень только что вызвался добровольцем. Я ударила основанием каблука прямо в лицо охраннику, наслаждаясь тем, как сильно хрустнул его нос. Кровь брызнула по салону, и я посмотрела на Бреса. «Полегчало?» — спросил он. Я улыбнулась. «Не совсем. Я еще не умерла, не так ли?» Он благоразумно подошел ко мне сбоку и, схватив за плечо, вывел из самолета. Я еще не настолько отчаялась, чтобы напасть на Бреса. Пока. Но я бы уложила других добровольцев, подвернись мне такая возможность. «Король ждет. С этими словами тренер провел меня через боковую дверь вместо того, чтобы войти через переднюю часть небольшого, сверкающего здания аэровокзала. «Молодец. Я бы хотела помыться и поужинать перед встречей с его величеством». Очевидно, приближающаяся смерть пробудила во мне сарказм. Личная охрана короля окружала нас со всех сторон, и Брес ничего больше не сказал, пока меня вели к трамваю. Я понятия не имела, какой сегодня день. Но судя по тому, сколько туристов было в трамвае, наверняка выходной. «Освободите трамвай!» — прогремел один из охранников. «Всем, кроме персонала, немедленно покинуть трамвай!» В окнах замелькали камеры, и я впилась взглядом в объективы нетерпеливых туристов, отчаянно желавших хоть мельком увидеть настоящего преступника Фейри. Какая-то женщина побледнела, встретившись со мной взглядом. Наверное, я выглядела такой же дикой, как то существо, которое съело тысячелистника. Не могу ее винить. Трамвай тронулся. Брест толкнул меня на сиденье, и мы поехали к вершине острова. Все происходящее казалось мне нормальным. Разве не странно? В полубреду я подавилась смехом. Брез бросил на меня недоверчивый взгляд, и я, гикнув, несколько раз топнула ногой. Меня трясло от несвоевременного приступа хохота. «Вот что я тебе скажу», — пробормотал он, когда я закончила смеяться. «На данный момент ты одна из самых храбрых стажеров, какие у меня были, а я возлагал на тебя большие надежды». Этот комментарий меня отрезвил, потому что я тоже возлагала на себя большие надежды. У меня были мечты. Но старые мечты — дом, постоянный доход, безопасность — казались такими незначительными рядом с реальными проблемами Фейри. Если король прикажет меня убить, кто вернет Андерхилл? Она пришла ко мне, показать мне путь к двери. А Фаолан сказал, что она приходит только к тем, кого считает достойными. Что будет, если я так туда и не доберусь? Безумие. Массовая гибель людей и Фейри. Война. «Вы прибыли на первый уровень. Фантастического дня», — объявил диктор-автомат в трамвае. «Левое яйцо луга». Хоть бы это объявление не было последними словами, которые я услышу. Меня провели через первый ярус, улицы были переполнены, и вскоре за нами уже шла толпа фейри и туристов. Всем им пришлось остаться за воротами замка, и они разочарованно загомонили. Высокородные фейри в вечерних нарядах оборачивались с разинутыми ртами, когда я проходила мимо. Не удержавшись, я помахала им связанными руками, но у меня хватило ума понимать, что я действительно иду навстречу смерти. Дворам слишком много приходилось скрывать, а я знала все, что они так тщательно скрывали. Я стала ходячим мертвецом с того самого момента, как фальшивая Андерхилл разбилась вдребезги. Просто не сразу это уяснила. «Пленница королю!» — сказал охранник двум солдатам в тяжелой броне, стоящим возле огромных двойных дверей, за которыми я никогда не бывала. Меня явно не собирались вести в бальный зал, где я объявила о своем выборе профессии. Солдаты развели сверкающие копья и шагнули в стороны. Двери со скрипом открылись внутрь, и Брес, отпустив мою руку, жестом пригласил меня войти. Внезапно мне очень захотелось быть чистой и хорошо отдохнувшей. Я всегда чувствовала себя не готовой к встрече с отцом, а уж теперь тем более. Зашагав вперед, я окинула взглядом каменные покои с высоким потолком. В комнате было куда меньше украшений, чем в остальных покоях замка. Меньше помпезности и позолоты, больше холода. Похоже, именно здесь вершились настоящие дела, и это не предвещало ничего хорошего. Охранники передо мной расступились, и я увидела отца. Король с золотым обручем на голове сидел на простом троне. Мой взгляд метнулся к Адер. Королева обошла трон, ведя рукой по высокой спинке. При виде меня она наморщила нос и прикрыла ладонью рот. Мои губы дрогнули, я снова взглянула на короля. Его лицо исказило ярость. Я нахмурилась при виде седины в его волосах. Ее и вправду стало больше, чем было 2 недели назад. Фейри не стареют так быстро, уж точно не такие могущественные, как он. «Почему ты привел ее ко мне в таком виде?» — спросил король Александр. Я почувствовала, как брез за моей спиной напрягся. «Нам сообщили, что вы хотите видеть ее немедленно, Ваше Величество». «Ты поймал ее 2 дня тому назад». Тренер явно почувствовал себя еще неуютнее. «Да». «И за все это время ты не счёл нужным обращаться с ней достойно?» Воцарилась тишина. Для разнообразия приятно было видеть, как корчится брез, но я сдержала ухмылку, потому что меня ждала неминуемая казнь и все такое прочее. «Калик», — обратился ко мне король, и на целую секунду у меня похолодело в животе. На моей памяти он никогда не обращался ко мне напрямую. «Да, Ваше Величество». Король обшарил взглядом мое лицо. «Ты сбежала в треугольник. Почему?» «Потому что я разрушила иллюзию, которую вы, ублюдки, создали, чтобы обмануть мир. Но отчасти я все еще надеялась, что смогу выкарабкаться, а произнести такое вслух было верным способом быстро покончить жизнь самоубийством. Я решила, что жизнь при благом дворе не для меня». По выражению глаз короля я поняла, что он не верит ни единому моему слову, и все таки мне стало ясно, что я прошла своего рода испытание, не провозгласив вызывающе правду. Неповиновение — удел богатых и могущественных, а не слабых и отверженных. «Ты думаешь, мы в это поверим? Думаешь, мы настолько глупы?» — раздался приторный голос Адер. Она стояла, сцепив перед собой руки. Воплощение скромности. Но ее глаза разве что не сверкали от ненависти. Да, я не была ее любимицей. «Мне не подвластно то, во что вы верите», — осторожно ответила я. «Я просто знаю то, что знаю». «И что именно ты знаешь?» — король подался вперед на троне. У меня пересохло во рту. Я знала слишком много, но никто не скажет мне за это спасибо. Я выпрямилась. «Я знаю, что Фейри в беде, и что надо сделать все возможное, чтобы предотвратить грозящую всем нам ужасную участь. Я знаю, что враги повсюду». Адер издевательски засмеялась, но мой отец остался серьезным. В его глазах мелькнул тот же ужас, какой пробрал меня до глубины души. Или это просто ослепившая меня детская надежда, а на самом деле он остался холодным. Король послал за мной отряд, который следовал за мной по пятам с тех пор, как я покинула Унимак. Если бы не мое мастерство и талика удачи, один из благих мог бы меня уложить. Этот мужчина никогда меня не признавал. Он бросил мою мать на произвол судьбы вместо того, чтобы откровенно признаться, что прогуливался на человеческую сторону Унимака. Из-за него мое детство было полно страха, неуверенности в себе и обиды. «Да, Каллик», — тихо сказал король. Смех Адер оборвался, она потрясенно посмотрела на мужа. «Я полностью с тобой согласен». «Александр», — прошептала она. Он поднял руку и взглянул на 2 солдат справа от трона. «Отведите элиту в комнату для гостей. Проследите, чтобы ей принесли еду. Разрешили искупаться и послали горничную, чтобы помочь ей одеться». «Не может быть, чтобы ты говорил серьезно, дорогой», — перебила Адер. Король повернулся к ней, и его лицо было страшным. Она резко вдохнула, округлив глаза, потом потупила их и склонила голову. «Пришло время», — отец произнес эти слова так тихо, что я едва их расслышала. Он оглядел комнату. «Позаботьтесь о том, чтобы все мои приказы были выполнены и чтобы с ней обращались вежливо, с уважением, подобающим Фейри самого высокого статуса при нашем дворе. Краем глаза я увидела, как Брез вздрогнул. Двое солдат двинулись вперед, и мои губы онемели, когда охранники приблизились ко мне. Что, черт возьми, происходит? Поверх их плеч я увидела, как Адер вылетела через боковую дверь. Королева задержалась только для того, чтобы бросить на меня взгляд, исполненный неприкрытого отвращения. Король тоже встал. «Иди, Калик, мы скоро увидимся. И тогда продолжим разговор». Я уставилась на платье. Золотое платье. «Ты уверена?» Служанка, человеческая женщина, присела в реверансе. «Его прислал король, миледи». За последние 2 часа я наелась и напилась досыта и смыла кровь, которую не могла смыть со времен пребывания в треугольнике. Мой разум работал сверхурочно, пытаясь понять, что происходит. Потому что происходило что-то невероятное. Со мной обращались как с героиней, а не как с преступницей. Меня одевали в золотое. Возможно, я должна была чувствовать облегчение, но страх настолько затопил мою душу и разум, что меня удивляло, как он не капает с кончиков пальцев на мраморные полы, не брызжет на расшитые золотом занавески и на кровать с балдахином в огромной спальне. С помощью горничной я надела платье и стояла неподвижно, пока она затягивала сзади шнуровку. Тугой корсет удерживал на моей груди платье без бретелек, придавая упомянутой груди пышность почти как у груди гиацинты. Струящиеся шифоновые рукава выставляли мои руки напоказ. Я сунула ноги в туфли, ботинки у меня забрали, и посмотрела в высокое зеркало. Горничная уложила на макушке мои коричнево-черные волосы и приколола к ним жемчужные украшения. Волосы ловили блики света, гармонируя с нежно-сиреневыми глазами и как будто заставляя их ярче блестеть. «Вы красавица, госпожа!» — восхищенно пробормотала служанка. «Красавица!» Я выглядела, как все фейри высокого двора, если не обращать внимания на все еще заживающие царапины, ссадины и раны от арбалетных болтов. Удивительно, что может сделать женщиной смена одежды, ванна и немного лекарства фейри. Но все равно я не твердо держалась на ногах. Мне отчаянно нужно было выспаться, а теплая ванна высосала из меня последние капли адреналина. В дверь гулко постучали. «Моя госпожа, вас ждут в бальном зале!» Мое сердце пропустило удар. «В бальном зале?» Ступая в мягчайших туфельках, как никогда тяжело, я на автопилоте подошла к двери и обнаружила за ней 5 охранников в доспехах. Тот, что стоял впереди, улыбнулся. «Сюда, моя госпожа». «Моя госпожа то? Моя госпожа сё?» Одно слово короля, и я внезапно стала всем лучшей подругой. Конечно, так я в это и поверила. За 24 года я хорошо уяснила, что люди на самом деле думают о дворнягах вроде меня. И золотое платье, и несколько вежливых слов ничего этого не отменит. Я последовала за охранниками через широкий холл, затем вниз по величественной широкой лестнице, разительно отличавшейся от лестницы для слуг, по которой меня заставили идти, когда я впервые вернулась на Унимак. Услышав громкий шепот, я слегка споткнулась, только отчасти из-за усталости. Охранник поддержал меня, бормоча какие-то идиотские заботливые слова. Двери бального зала открылись, и я уставилась на них. Это все еще казнь? Потому что единственная другая возможность была... невозможно. Со скользкими от пота ладонями я пошла вперед к возвышению, на котором стояли пустые троны. Высокопоставленные фейри за столами прекратили разговоры, глядя на меня, и у меня возникло странное чувство, что они знают то, чего не знаю я. Ну, конечно же, знают. Советники моего отца за первыми столами глядели на меня пристальнее, чем остальные. Охранники остановили меня рядом с возвышением, и я всеми силами постаралась выглядеть так, будто напряженные взгляды нескольких сотен фейри меня не беспокоят. Появился взволнованный Герольд, которого я помнила с прошлого раза, и 3 ударил в пол золотым посохом. «Король Александр и королева-консорт Адер!» Все встали. Я боролась с желанием облизнуть губы. Так или иначе, я вскоре узнаю, что меня ждет. Король вошел, ни на кого не глядя, а обычных ухмылок и жеманства Адер как не бывало. Вместо этого ее лицо превратилось в жалостливую маску, что не сулило мне ничего хорошего. Остановившись у одного из первых столов, она коротко переговорила с крупным добродушным с виду мужчиной, братом короля, моим дядей Йозефом, хотя я никогда не думала о нем как о дяде. Странный поступок, поскольку королева демонстративно не замечала всех остальных. Еще более странный, потому что глаза Йозефа, так похожие на глаза моего отца, после бегло осмотрели меня. Грустная улыбка скользнула по его лицу. Он отвел взгляд. Да, плохо дело. Члены королевской семьи взошли на помост с дальней его стороны. И после того, как король с королевой заняли троны, все остальные сели, кроме меня. Я просто неловко стояла впереди, где каждый мог на меня пялиться. Веселее некуда, скажу вам. Король встал и поднял руку, призывая к тишине. Озадаченное бормотание стихло. Он торжественно посмотрел на подданных и начал. «Сегодня вечером я призвал вас сюда за тем, чтобы вы стали свидетелями изумительного события». Пот струился по моей спине. Кровь стучала в ушах. Я всегда ненавидела битвы, исход которых предопределялся кем-то другим. Король показал на меня. «Калик, пожалуйста, присоединись ко мне на помосте». Мои колени дрожали, но я их укротила. Охранники, стоящие перед тремя ступенями, расступились. Чёрт. Ну ладно. Придерживая спереди платье, я поднялась по лестнице и оцепенело уставилась на протянутую руку отца. Это трюк. Это должен быть какой-то трюк. Я шагнула вперед. У меня не было другого выхода, кроме как взять короля за руку. Когда наши руки соприкоснулись, у него перехватило дыхание, и я нахмурилась. Сглотнув, он снова повернулся лицом к высокопоставленным фейри. «Чуть более 2 недель назад», — бесстрастно заговорил король, «я послал отряд благих в треугольник, чтобы расследовать гибель Андерхилла. Вы это знаете. Однако я умолчал о том, что мы послали вперед элиту, дабы она узнала, как можно вернуть Андерхилл. Эта фейри обладает уникальным набором навыков, и ее тренер настоятельно ее рекомендовал». Откровенная ложь. Я это знала. Бресс это знал. Адер это знала. Остальные наверняка должны были догадываться. Король взглянул в мою сторону, и во мне вскипело разочарование, почти пересилившее пропитавший меня страх. Но была и другая причина, по которой выбор пал на упомянутую фейри. Снова обратился к подданным король. Ее положение тщательно скрывалось с ее раннего детства, чтобы она росла в безопасности и могла понять всех фейри здесь, на Унимаке. «Для меня большая честь, наконец-то, открыть правду моему двору!» Он поднял мою руку вверх. «Позвольте представить вам мою единственную дочь, наследницу престола благих, Калик из королевского дома!» Раздались вздохи. Фейри вскочили, чтобы лучше меня рассмотреть, но их вздохи быстро превратились в крики. Я уставилась на придворных. В ушах гудело от белого шума. «Смерть идет!» Эхом отдался в моей голове печальный шепот духа, и рука отца вдруг обмякла в моей. Странный булькающий звук вывел меня из ступора, пробившись сквозь помехи. Рука короля выскользнула из моей руки, и я повернулась к нему как раз вовремя, чтобы увидеть, как он падает вперед с помоста с ничего не видящими глазами. Стрела пронзила его горло насквозь.